Вы слушаете фрагмент программы «Наука целостного миропонимания. Сказитель мировида». Когда мы говорим о целостности и о вот таком целостном миропонимании и восприятии мира, необходимо для себя, ну, как минимум, сложить картинку, о чем вообще речь и как формируется вообще вот эта целостность, что она из себя представляет и как она проявляется. Ну вот Сурьяр уже упомянул о том, что в человеке соединены принципиально два начала. Это начало природное и начало божественное. И вот эта связка, она очень многие процессы, ну, собственно, не многие, вообще все процессы она и определяет. И такая характерная черта божественного именно начала, ну, как мы говорим, духа, души, в том, что божественное начало в человеке включено во всей полноте. То есть по принципу подобия, как Бог един, как Бог многопроявлен и целостен, точно так же и человек приходит в этот мир целостным, такой вот маленькой частью единого вот этого духа, единого божественного проявления, но при этом что происходит с ним при рождении? В момент явления в этот мир он приобретает чувство отделенности. Ну вот как мы говорим, целое, допустим, мать, она же целая, и у нее ребенок рождается, он часть матери сначала, но потом рождается и становится новым человеком, но он же тоже целый. И вот целое рождает целое, но при этом вот это целое, маленькое, отделенное от большого, оно начинает воспринимать себя как нечто отдельное, его отделили от матери. Точно так же и вот эта частичка духа, отделившись от отца, воплощается и возникает такая игра своего рода. Состояние отделенности, которое в процессе жизни необходимо преодолеть. И особенно вот в наше время эта игра усложняется тем, что родители ребенку не всегда дают достаточное количество внимания и принятия. И вот это чувство отделенности, одиночества и ну, в последующем компенсация такой самостью чрезмерной, самостоятельностью, недолюбленностью в том числе. Это вот проявление вот этой вот изолированности, отделенности человека. И принятие, вот это преодоление отделенности и принятие своего единства с миром и восприятие собственной целостности и соединение души и духа человека с едиными душой и духом абсолютными, это вот одна из таких важных жизненных задач. И поэтому целостность как таковая, вот эта взаимозависимость и взаимовложенность большинства процессов в мире, она проявляется при определенном таком системном взгляде на мир и построении, как мы говорим, объективной карты реальности. Что такое карта реальности? Ну, мы все знаем, что такое карта, да, дорожная карта, там какая-то карта-схема пространства какого-то. Вот. У каждого из нас в сознании есть некое описание мира, в который включены те объекты, которыми человек пользуется достаточно часто, и они помогают ему ну, решать какие-то обыденные задачи. Вот описание вот этих привычных вещей, расположений, каких-то процессов, описание определенных алгоритмов, это есть вот такая карта реальности каждого человека. У каждого человека есть своя карта, и она включает определенный набор элементов. То есть мы никогда в своем сознании не описываем полностью весь мир. У нас есть определенная выборка, и вот эта самая наша карта реальности, она описывает исключительно те объекты и те события, которые для нас актуальны и которые достаточно часто мы используем в жизни. Ну, для примера, допустим, человек интеллектуального склада, проживающий там в каком-то городе, он в своей карте реальности, ну, какие объекты у него будут? Какие-то институты, библиотеки, книжные магазины, выставки, да, все то, чем он ежедневно, ну или там в процессе каких-то своих жизненных задач, регулярно пользуется. И, допустим, его сосед, человек совершенно другой сферы интересов, ну, например, заядлый какой-нибудь автомобилист. Для него карта реальности будет выглядеть совершенно по-другому. Для него будут интересны уже места, магазинов, например, для автозапчастей, какие-то выставки, автомобильные места, где автомобилисты могут собираться, дорожные всякие сооружения, ну, то есть все то, что необходимо для перемещений, для обслуживания автомобилей и так далее. То есть это его мир, и его карта реальности принципиально отличается от его соседа. Вот примерно так выглядит выборка нашего сознания из общего состояния объективной реальности, которая включает в себя все, что в этом мире существует. То есть наше представление о мире, оно сужено, оно не включает все элементы, и по большому счету нам это и не нужно. Мы не можем, например, прочитать одновременно и сразу все книги из Большой Ленинской библиотеки. Вот примерно вот такое состояние у каждого человека, когда он смотрит на мир и пытается его воспринять. У нас просто нашего процессора не хватает для того, чтобы воспринимать абсолютно все. И поэтому вот эта выборка карты реальности, она позволяет нам достаточно эффективно взаимодействовать с миром. И вот для того, чтобы составить действительно целостную картину о том, что в этом мире есть, и что остается за гранью нашего внимания и понимания, необходимо увидеть связь всех явлений и процессов. И связывающей нитью всего со всем является идея о первопричине появления и вообще существования мира. То есть идея о том, что у мира существует автор, и автор – творец всего и всех. И вот когда эта мысль существует в нашем понимании, и когда именно она ведет нас и нанизывает все события на единую вот эту нить, вот тогда начинает собираться более-менее целостная структура, которая, помимо всего прочего, еще и объясняет многие явления и процессы, с которыми мы сталкиваемся. Творец проявляется как единое сознание, и поэтому взаимодействие с миром у нас в том числе происходит как участие вот этого сознания, и Творец проявляет мир через замысел, у него есть определенная какая-то концепция, идея, которую он, собственно, реализует и прорабатывает в нашем творении. И проявление всемирия осуществляется через коны, которые в этом мире проявляются как законы, какие-то правила, принципы материального и нематериального мира. И вот в этом смысле мир материальный и нематериальный как раз-таки и проявляются в том числе в структуре человека как начало природное и божественное. И природа сама по себе, мы вот часто употребляем слово «природа», да, подразумевая, что природа – это что-то такое, ну, лес, река, земля, трава, цветы. Вот. На самом деле природа ведь проявляется в огромном количестве совершенно разнообразных явлений. Вообще сама по себе природа как явление – это все, что нас окружает в материальном мире. И по сути, если мы вдумаемся в суть вообще, что такое природа и что, как она проявляется, что она вообще такое из себя и каким процессом она занята. Природа является, по сути, генератором и носителем разнообразных форм жизни, именно форм жизни, и средой их совершенствования. Различные формы живых существ в процессе своего существования нарабатывают определенный опыт и качество. То есть эволюционный процесс заточен на то, чтобы разные формы жизни совершенствовались под какую-то определенную задачу. И вот эта задача, по сути, она проявляется через функционирование небольших, ну, физически как бы это могут быть разные объемы, небольших выделенных, скажем так, модулей сознания. То есть каждое существо, которое в этом мире существует, оно обладает определенным сознанием, большим или меньшим. И вот задача природы – собрать такие организмы, которые смогут проявить разные качества и разные способности вот этого сознания, отработать какие-то мелкие функциональные задачи. В человеке же, как мы говорим, человек – вершина эволюции, собрано уже очень большое количество вот таких микроопытов природы, и очень большая часть наших действий обусловлена прописанными определенными программами, которые мы даже не контролируем. Это результат эволюции, это результат вот этой наработки определенных качеств и опытов, которые у нас хранятся в подсознании и не требуют нашего какого-то активного вмешательства. Мы это называем либо подсознанием, либо инстинктами, какими-то спонтанными реакциями. Вот. Но чаще всего именно тело и вот эти вот самые инстинкты в жизненных каких-то, допустим, экстремальных ситуациях подсказывают нам, как действовать. Ну, допустим, если есть какая-то опасность, мы, не включая голову и не анализируя ситуацию, просто вдруг получаем команду «бежать». Вот это и есть та самая прошивка природная, которая отрепетирована природой в течение многих-многих-многих этапов эволюционного вот этого становления от самой микроклетки до какого-то уже совершенного более-менее существа и в конечном итоге человека. Так вот, природное начало проявляется у нас через инстинкты и через определенные программы, которые мы не контролируем. А божественное начало, оно как раз-таки проявляется через дух и через функционирование сознания как генератора определенных идей и абстрактных образов и мыслей. И вот есть такая интересная терминология, ну, многие, может быть, слышали понятие о ноосфере. Так вот, совокупная система форм жизни, в включая прямо планету в целиком, и все живые сознательные формы на ней, вот это все вместе и является ноосферой. То есть это природное явление, природное проявление, ноосфера. То, что совершенствует формы, и то, что вмещает в себя сознание. И человек, являясь выделенной частицей вот этого единого сознания, ну, скажем так, инфосознательной такой системой, и вся целиком эволюция человечества, как уже сознательных существ, она направлена на постепенное формирование и наращивание мощности такого совокупного сознания, агломерации сознания, скажем так. Мы его называем нейросферой. Вот эти два ключевых понятия, ноосфера и нейросфера, они формируют, собственно, две проекции того, как организовано вообще всемирье и все процессы, которые в нем происходят. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.